Несколько дней назад маршал часовой башни ощутил сильное возмущение границы реальности, в которой узнал вторжение. Метафизическая пленка, отделяющая сущее от бесконтрольных океанов энергии истока, была прорвана. Даже сейчас этот проход оставался незатянутым, что шокировало такого опытного человека, как Кишуа, ибо даже вся мощь Святого Грааля в момент активации позволяла открыть проход Какаши лишь на короткое время. Та сущность, что способна на подобное, в силе не уступает самой Гае, а то и превосходит. Ради сохранности этого мира нельзя было игнорировать сию причину для беспокойства. Из задумчивости волшебник был вырван слабым сиреневым светом. Крохотные частицы начали собираться из ниоткуда, миг спустя превратившись в человеческую фигуру. Юная дева, чья красота бросала вызов всем, кого видел до этого мужчина, оказалась перед ним. Она сидела на стуле напротив в изящной позе, которая, тем не менее, выдавала скуку девушки. В лавандовых глазах плескалось пренебрежение к будущему собеседнику, скорее даже презрение. Легким движением она поправила свои белоснежные волосы и заговорила: «Это ты искал меня, смертный?» Хрустальным звоном голос разнесся по воздуху. Он мог стать музыкой для любого человека, которому посчастливилось его услышать. Однако в нем скрывалось губительное воздействие для тех, кто будет подвержен ему. Зилреч посчитал это естественным свойством для этой сущности. «Зачем? Хо-хо, не думал, что ты сама придешь ко мне. Признаться, даже не знаю, как мне с тобой говорить». Привычным жестом маг начал поправлять свою короткую бородку. «Тебе не нужно говорить, только отвечать, и не советую тратить мое время попусту». Голос, что был небрежен, приобрел нотки морозности. Девушке не понравилось, что это человечишка начал увиливать. «КХМ, в таком случае, не ответишь, по какой причине ты явилась в этот мир?» Это был самый главный вопрос, и в зависимости от ответа, нужно выстраивать дальнейший диалог. «Затем, кто должен быть моим, больше тебе знать незачем. А этот кто-то, случаем невысокий блондин с несносным характером?» Зилреч до сих пор помнил ту выходку примарха. Она сказалась на гордости, ведь поражение в шахматах — большая редкость для мага, тем более такое унизительное. «Ты не слушал меня, я сказала, больше тебе знать незачем», а на лице показалось чуть угрожающее выражение. Может, от дерзости, а может, от того, что ее милого примарха посмели упрекать в чем бы то ни было. Его, воплощающего совершенство, которого больше всех возлюбил сам принц сладострастия. «И все же позволь поинтересоваться, что ты планируешь делать, пока находишься здесь?» Тело мужчины застыло на полуслове. Каждый мускул отказывался шевелиться, а взор начали заполнять несвязные видения. Они были столь хаотичны, что не удавалось ничего разобрать, но даже так вызывали ужас. В ушах звучали не менее кошмарные голоса, что обещали все кары земные. Голова Зилреча стала разрываться от боли, которую он уже успел позабыть. Всем, что он видел в этот момент, были светящиеся глаза чудовища. Эта женщина скрывала в себе невиданную мощь и была та чем-то неестественным, потусторонним. В какой-то момент мужчина ощутил стенание тысяч душ, которые молили о забвении. Их боль передавалась ему, отчего все тело скрутило спазмом. В нынешнем состоянии Швайнарк был не способен даже на простейшее колдовство, что уж говорить о второй истинной магии. Пожелая его пленительница и душа древнего мага развеется или того хуже, окажется среди бесчисленных несчастных, которых он ощутил. «Ты необычен, смертный. Убив тебя, я создам некоторые неудобства, потому живи». Тонкая кисть железными тисками сдавила горло мага, что еще не был избавлен от агонии. «Но не смей досаждать мне и тем более мешать. Полагаю, последствия тебе понятны». Наконец боль ушла, вместе с рукой отпустившей шею, и немощный старик теперь был таковым не только на словах. Он сразу свалился на стол в попытке перевести дыхание. От тряски чуть сместились фигуры, так и пребывавшие в положении, в котором их оставил Фулгрим. Зилреч не стал их расставлять заново, посчитав это признанием поражения, вместо этого уделив неоправданно много времени на попытки понять, где ошибся. Именно они привлекли внимание темной госпожи. Ее прекрасные глаза бегло осмотрели поле боя, отчего на ее устах появилась довольная улыбка. Она ясно видела прошедшие сражения, решительные и точные ходы ее чемпиона, и великолепную кульминацию, где он таким изящным образом победил врага. Рука неосознанно легла на грудь, для того чтобы успокоить разбушевавшееся сердце. С момента воплощения в живой оболочке она испытывала непривычные ощущения. Тепло губ и крепкого тела ее возлюбленного чемпиона и сейчас вызывали в ней желание как можно быстрее вновь покорить его. С ним удавалось бороться, ведь еще рано, но, думаю, если ненавязчиво его навестить, ничего страшного не случится. Я постараюсь быть очень нежной. Главное не наброситься на него вновь, такое точно ухудшит положение, а оно и так не из лучших. Богиня находила желание примарха изгнать ее, крайне очаровательным. А насколько прекрасен он в момент, когда был преисполнен решимости, словами не передать. Она видела все, что он делал с момента их встречи, потому знала его планы, и знала о его отношениях с этими людишками и особенно дрянной мечницей. Их таинство этим вечером вызвало укол раздражения. Они так мило помогали друг другу одолеть сожаление о былом. Темный принц счел, что это, Артурия, позволяет себе слишком многое. Разумеется, Фулгрим может делать все, что хочет, но то, что он относится к какому-то средневековому корольку лучше, чем к своей госпоже, непростительно. Думаю, позже нужно будет его за это наказать. Все-таки, он должен смотреть только на меня и ни на кого другого. Хотя, может, он сделает тех букашек своими игрушками для утех. В красоте им не откажешь. Только мне не нравится взгляд мальчишки, будто ему вообще не важны свои желания. Да, пожалуй, мечницу и призывательницу я одобрю, а его можно сломать окончательно и выбросить. Покивав своим мыслям, та, что жаждет, исчезла без следа, оставив едва пришедшего в себя мага в одиночестве. Зилредж привел дыхание в порядок и с кряхтением поднял лицо со стола. Что за напасть? Сперва тот гаденыш, теперь эта стерва. Еще вдобавок по городу начал разгуливать сгусток темных энергий, убивающий людей и высасывающих их силы. Слуга из прошлой войны, неизвестно как не исчезнувший за 10 лет и наблюдатель, у которого явно были свои планы на этот ритуал. И по отдельности это неприятно, а уж все разом. Ох, моя спина. Глава 14. Храм Рюда был похож на сотни других подобных. Возвышающийся на холме, он возвышался над мирским, даруя его обитателям и прихожанам чувство оторванности от реальности. Деревянные своды святыни предков и духов окружали деревья, через которые проходила широкая прямая лестница. По пути ее следования располагалось немало изваяний, будто охраняющих его от любого посягательства. Но, как и всегда, они не принесли пользу, когда появился вторженец, на сей раз являющийся древним магом, что был воскрешен на время могучего ритуала. Кастер, раскинувшая сеть магического зрения по всему городу, уже видела, что по ее душу пришли. По ступеням поднимался мужчина, чья сила явственно ощущалась волшебницей. Она чувствовала и знала больше других, потому от нее не скрылась его суть, что напоминало божественную, но ей не являющуюся. Душа Арчера сияла мощью, скрытой в ней, и не уступала детям богов, которых немало повидала на своем веку принцесса Калхиды. Однако, несмотря на поверхностное ощущение, дух примарха был человеческим. Именно человек сейчас шел к ее крепости, но человек этот был необычен. Те героические духи, что не имели связи с высшими существами, получали свои силы в большей мере от того, как их представлял разум рода людского. Исключения существовали, но не более. Платиноволосый враг отличался, ибо свет, источаемый его сущностью, будто кричал о том, что не имеет ничего общего с верованиями и предрассудками, будто хотел доказать, что человек способен всего добиться сам, преодолевая невзгоды своей воли и единством со своими собратьями. Медея не знала, кем был Арчер этой войны, но понимала, что он крайне опасен, особенно, когда использует всю свою силу, как было во время столкновения в лесу не так давно. Фулгрим ступал по обтесанным каменным ступеням, сознательно не проявляя спешки. Его задача — стать авангардом, тем, кто привлечет все внимание противника и заставит его задействовать все силы. И часть последних предстала перед ним, стоило только приблизиться к вратам храма. Высокий мужчина, с темными волосами, отливающими глубоким сливовым цветом, заплетенными в длинный, высокий хвост. На его спокойном лике не проявилось беспокойства после появления вторженца. Лишь его бдение прервалось, и глаза цвета сапфира распахнулись. В них отразился облик примарха, чей взор также цепко осматривал будущего оппонента. «Перед тем, как мы схлестнемся в схватке, по воле моей жестокой хозяйки, назови свое имя. Мне досталось Кадзира, Сасаки Кадзира». Размеренный голос владельца длинного надотелился, словно река, спокойная и, все же, непреклонная. Фулгрим, прозванный фениксийцем, примарх третьего легиона Астартес, детей императора. Проницательный ум феникса уже составил представление о стоящем напротив. и оно было исключительно положительным, достойным, как минимум. Тот, услышав незнакомые наименования, чуть склонил голову в задумчивости. «Сожалею, но мне незнакомо то, о чем ты речь ведешь, потому я не могу по достоинству оценить, кем ты был доселе. Это не твоя вина, ведь в этой эпохе никто не знает меня». В руке примарха собрались частицы света, преобразившись в клинок, обволакиваемый плотным огнем, напоминающим тот, что пылает в кузнечном горниле. Пламенеющее острие поднялось и указало на того, кто станет врагом его хозяина. Разящий огонь будто жаждал схватки, жаждал доказать, что он одно из немногих орудий, достойных стать продолжением руки сына повелителя звезд. Что ж, пусть так, какой бы ненужной мне ни виделась эта война, я вынужден преградить тебе путь, ведь такова роль привратника. Дальнейшие слова были излишни, оба понимали, что битва неминуема. Расслабленная поза самурая не смогла обмануть примарха, ведь он ясно видел готовность отразить любую угрозу. И тот, кто стал незваным гостем, молниеносно атаковал. От скорости оружие размылось, превратившись в горящее полотно. Ответом стал скользящий блок, перетекший в искусную контратаку. Фулгрим слабо отклонил тело, избежав ранения, и вновь атаковал. Каждый взмах высекал искры от столкновений, опадающие на брусчатку, а чистый звон заполнил пространство. Оба мечника не знали ошибок, демонстрируя непревзойденное мастерство. Фулгрим, подобно фениксу, взмахнул своим пылающим крылом и нанес сокрушительный удар, что попутно рассек камень под стоящими на нем. Этим ему удалось откинуть врага, но лишь для того, чтобы тот ответил не менее сильным выпадом, сопровождаемым свистом ветра. Десятки, даже сотни столкновений произошли за считанные секунды, но ни одно не стало решающим. Мастерство было равно, и победит тот, кто превосходит в чем-то другом. И в этом случае выигрывал примарх, ведь его силы превышали противника, а его оружие являлось шедевром гения владыки железных рук, потому не могло быть равно катане, изготовленное искусным, но простым кузнецом. Длинное, изогнутое лезвие начало покрываться зазубринами, которые могли обернуться трещинами, если владелец не будет осторожен. Фулгрим не мог не восхититься своим врагом, ведь простой человек дрался на равных с примархом, и отнюдь не потому, что последний был ослаблен. Движения Кадзира выдавали годы упорных тренировок и целые озера крови и пота, образовавшиеся на пути к совершенству. Вот что увидел фениксиец, увидел стремление к идеалу, такое знакомое, но ставшее таким далеким. Вновь вспыхнувшие воспоминания притупили реакцию, дав врагу шанс пролить первую кровь. Несколько капель разлетелись в стороны из открывшейся раны на щеке, наконец сдвинув противостояние с мертвой точки. Хаймэм, самурай ясно увидел, что ошибка, совершенная примархом, не была случайностью, ведь от него не укрылся туман воспоминаний, застелившийся в глубине пурпурных глаз. «Что-то гложет тебя, примарх Фулгрим. Старые сожаления, не более того. Твое мастерство напомнило мне, как я стремился к совершенству, и как сошел с пути к нему. Багряная линия уже исчезла, оставив идеальный лик вновь незапятнанным. Ты тоже желал достичь его, ведь так?» На что Сасаки рассеянно склонил голову, предавшись коротким раздумьям. «Не сказал бы, мне просто хотелось достичь большего, чем было сейчас. Я не имел цели прийти к совершенству. Тогда зачем, а разве причины нужны?» Самурай принял новую стойку, ведь решил показать достойному мастеру результат своих трудов. Кадзира не знал прошлого примарха, но посчитал, что ему стоит увидеть технику, ставшую апогеем его пути. Может, это поможет ему чем-нибудь, да и бой мог продолжаться до бесконечности, если не начать более решительные действия. «Я никогда не думал об идеале, просто шел вперед и делал то, чего желало мое сердце. Для того, чтобы стремиться к совершенству, ненужной причины», эта мысль нашла множественные отклики в разуме примарха, но он не позволил себе отвлекаться от сражения, ведь его враг замыслил нечто, что вызвало опасения. Фигура Кадзира излучала острое намерение клинка, это была не жажда убить, но жажда рассечь стоящего впереди. Надати сверкнула в тусклом лунном свете и пришло в движение. Безупречный взмах накрыл тело примарха. На стражу владельца встал разящий огонь, заблокировав один удар, но в следующий миг Фулгрим ощутил, как на его теле появились два новых разреза. Широкие раны начали обильно изливать кровь, что пропитывало одежду и поливало камень под ногами. От резкого ухода на расстояние, платиновые волосы взметнулись, разметавшись по плечам мужчины. Что это было? Невообразимое удивление захлестнуло Феникса, ведь несмотря на то, что он задал вопрос, Ему уже стало понятно произошедшее. Его противник ударил его не один раз, а три. Три раза, в один миг. Скорости восприятия примарха не хватило, чтобы увидеть, как Сасаки Кадзира заносил меч для двух последующих, значит, интервал между ними был не просто мал, его вообще не было. Цубами Гаиши, пируэт ласточки, техника, которую я создал ради того, чтобы рассечь эту ловкую птицу в полете, немыслимо, просто немыслимо. Такая техника была чем-то выходящим за пределы разумного. Единовременно ударить трижды, значит вынудить противника отражать их разом. Учитывая, что росчерки лезвия возникли будто из ниоткуда, предсказать, куда будет бить самурай, можно только при первом взмахе. Оппоненты не стали возобновлять бой сразу, ведь одному из них было о чем подумать, а Кадзира счел, что достойный мастер заслуживает такой возможности. Он достиг таких высот, не имея высоких целей. Ему не нужно было думать о том, чтобы оправдать надежды тех, за кем он шел, и тех, кто шел за ним самим. Но при этом ему удалось. Его мастерство непревзойденно, я до сих пор не нашел ни одного изъяна в его технике. Фулгрим ощутил, что начал испытывать уважение к стоящему перед ним, к тому, кто сумел дойти до самого предела искусства меча. Им двигало столь простое желание рассечь летящую ласточку. А примарх, который нес на плечах огромную ответственность за своих сынов и сохранность рода людского, не смог. Многие годы тренировок и битв не смогли вознести его на вершину, и то, что у него были другие многочисленные дела, это не оправдывает. Осознание того, что его превзошел простой человек, даже не Астартес и тем более примарх, вызвали чувствительный укол в груди. Всю свою жизнь фениксиец стремился быть лучше, чем кто бы то ни было. Когда он воссоединился со своими детьми, они представляли собой жалкое зрелище из горстки оставшихся воинов. Многие годы потребовались для того, чтобы выйти из тени братьев и встать с ними на равных. И пока шел этот срок, душу Феникса терзало нечто, что можно назвать завистью. Ведь остальным достались уже сформированные воинства, готовые вести завоевания во имя его, а ему пришлось рвать жилы ради того, чтобы братья перестали смотреть на него с жалостью или превосходством. Даже тот спор с волчьим королем, ради которого Фулгрим привел к согласию целый мир, располагая всего 7 космодесантниками, был принят из-за этого терзающего чувства того, что он ниже остальных примархов. Я признаю, что Сасаки Кадзира лучше меня. Я признаю это. Усилие, которое потребовалось для этого, было гораздо большим, чем должно. Примарху уже самому стало надоедать, что каждый день найдется хоть один повод для рефлексии. Но, в очередной раз, он удостоверился в наличии тяжелых душевных ран. Они болели сильнее, чем любая физическая травма, ведь заживали гораздо медленнее. Быть может, со временем это изменится, но не сейчас, ибо, по сути, для него не прошло и недели с момента, как он своими руками лишил жизни Горгона. Будь он хоть трижды сын императора, такое нельзя быстро забыть. Во имя Великой Тиры, хватит уже вспоминать прошлое. Настоящее требовало пристального внимания, довольно отвлекаться от боя. За многие годы войн, я ни разу не видел врага, обладающего таким мастерством. Вынужден признать, мне не победить тебя в честной битве на мечах, потому... Страж врат ощутил опасения от слов оппонента. Предчувствие взвыло, и лишь удача позволила мечнику спастись от волн пламени, окутавших примарха. Третий раз за эту войну, мир узрел мощь сына императора. Гигант, чей пылающий взор пронизывал пространство, возвысился над землей. Сасаки Кадзира даже не успел распахнуть глаза в изумлении, как был атакован горящим клинком, чье буйство лишь усилилось. Потоки воздуха разбились о кроны деревьев, заставив их покачнуться, а то, что должен охранять привратник, оказалось сметено яростью Феникса. Раскатистый грохот разбудил бы всех людей в храме, однако те спали беспробудным сном, причина которого была очевидна. Тот, кто сейчас был врагом Исполина, как можно быстрее поднялся на ноги, ведь его снесло вместе со всем остальным. На теле оказались множественные ссадины и кровоподтеки, а одежда горела в некоторых местах. Стоило только посмотреть на примарха, как стало понятно, что он близко и уже занес орудие для последнего удара, но этому помешали множественные лучи, несущие обжигающую магию. Кастер сделала ход. «Неужели тебя никогда не учили манерам, примарх Фулгрим?» Женский голос, доносившийся с крыши главного здания, был спокоен. Вламываться в чужой дом без приглашения очень невежливо, говорила закутанная в фиалковые одежды волшебница. Как и высасывать жизнь из невинных людей. От взора пурпурных глаз Медеи Колхидской стало даже не по себе. Сила, которую она ощущала, и та, что скрывалась в них, была чем-то большим, нежели все виденные принцессой до этого. К тому же, Грааль мне нужен не для исполнения эгоистичных желаний, а для спасения вашего мира. Хаэм, ты о том существе, явившемся несколько дней назад? Кастер пыталась следить за ним, однако потеряла след почти сразу. Да и предчувствие подсказывало, что лучше не предпринимать новых попыток, ведь они будут рискованными. Но присутствие некой сущности никоим образом не касалось ее. Именно ради изгнания этой твари я и пришел сюда. Пришел за твоей жизнью, наглец. Вновь примарха накрыли заклинания, от которых даже ему пришлось уклоняться. Думаешь, сможешь победить мага на его территории? Как наивно. Фулгрим не ответил, стараясь не дать по себе попасть. Его монументальная фигура двигалась с неестественной скоростью, размываясь в воздухе. Но сияющие лучи непрерывным потоком обрушивались на него. Несколько даже смогли оплавить его доспех, что говорило о немалой опасности. «Ассасин, хватит стоять столбом!» — повысила голос хозяйка, видя, что ее строптивый слуга не спешит вмешиваться. Сасаки, слегка вздохнув, внутренне посетовал на превратности судьбы, забросившей его в такое неприятное положение. Подняв клинок, он ринулся на перерез врагу, который никак не мог подгадать момент для контратаки. Силы Кастер казались нескончаемыми. В стремительном прыжке мечник направил лезвие в шею примарха, заставив его потратить бесценный миг на блок, что и позволило смертоносной магии застать его врасплох. Аметистовый доспех стойко выдержал воздействие, однако утратил прежнее великолепие, сменившееся множественными ручьями расплавленного адамантиума, покрывшими его. Медея видела, что враг загнан в угол, ведь в этом месте ее могущество было немыслимо велико. Накопление жизненной силы из людей было нужно для создания особого замкнутого барьера, что будет не только ее бастионом, но и позволит черпать энергию из земных недр. И теперь столь могучий воин будет повержен мощью ее магии. Мысль была прервана ощущением опасности, пришедшей извне. Непонятное устройство, чье предназначение нельзя было угадать без знания того, чем оно является, на высокой скорости летело в сторону зависшей в воздухе колдуньи. Светившееся синим светом, оно не предвещало ничего хорошего, в чем убедилась Медея спустя секунду. На миг вспыхнув стократ сильнее, чем прежде, мельта-бомба сдетонировала и распространила вокруг себя волну раскаленной плазмы. Глаза обожгло болью от белого солнца, воссиявшего в ночной темноте, то почти мгновенно смело магическую защиту волшебницы, однако ей удалось чудом спастись, телепортировались в сторону. Принцесса Калхиды осознала, что была на грани гибели, к чему привела ее беспечность, ведь сосредоточившись на примархе, она напрочь забыла, что он не одиночка. Но и эти мысли были прерваны. Под яростный рев мотора, массивная автопушка начала жатву. Тацит, что атаковал в подходящий момент, после того как мельта пробила защиту, поливал колдунью крупнокалиберными снарядами с адамантиевыми сердечниками. Такие способны пробить даже крепкую плоть слуг, а уж Кастер им точно не помеха. Оне, в отчаянной попытке защититься, воздвигла слабый щит, который на короткий миг смог сдержать ливень металла, и его хватило для того, чтобы вновь телепортироваться, только вот и сейчас ей помешали. Фулгрим, который с легкостью отбросил недавнего противника от себя, держал в одной руке свой плазмоган и готовился использовать его по назначению. За те короткие секунды, прошедшие со взрыва мельты, он принял во внимание способность Кастер к пространственному перемещению и понял, как она будет уходить от залпа терминаторского оружия. И стоило ей снова телепортироваться, как ее накрыл сгусток лазурной плазмы, поглотивший тело. Ее спас только одноразовый оберег, который она сама создала. Ослепленная лазурным светом, она ощутила сильный толчок, опрокинувший ее на землю, а следом грудь обожгло болью, ведь она была пронзена пылающим лезвием. Малые серебряные всполохи, едва уловимые для взгляда, начали проникать в псевдоплоть слуги, и их воздействие было для нее очевидно. Этот огонь нес смерть. Душа медленно покрывалась незримыми ожогами, теряя целостность, ослабевая и идя к порогу забвения. Кастер, чьи чувства уже принялись медленно угасать, усмехнулась над превратностями судьбы. В очередной раз ей не повезло, ведь она столкнулась с настоящим бичом всего живого. Похоже, примарх и сам не понимал, какими силами обладает, ведь вопреки показанной мощи, могущество великой души было задействовано в ничтожной мере, и вдобавок неосознанно. За смешком последовал смех. Ха-ха-ха, и вновь я оказалась повержена благородным воителем, да еще и в первой битве. С самого начала войны Медея не участвовала в схватках, лишь наблюдала за тем, что заметит. Но первый же бой стал последним, а ведь храм ее территория. Может, если бы не этот проклятый огонь, ей бы удалось сделать хоть что-то, но магия уже не слушалась. Жизнь покидала женщину. «Чего ты ждешь? Хочешь посмотреть, как я страдаю?» Феникс молчал. Он видел скорбь на лице, что скрыто капюшоном. Пусть она вредила невинным, но подлинной ненависти между ними не было. Только необходимость закончить эту войну стала причиной битвы. Гигант склонился над телом поверженного врага и аккуратно поддел каплю крови, что покрывало одежду колдуньи. Тот толчок, которым примарх сбил ее с ног, сломал множество костей в хрупком теле, что вызвало внутреннее кровотечение и кровавый кашель. Следом, принцесса увидела, как алая жидкость оказалась во рту Фулгрима, а после, брови его нахмурились. «У тебя была несчастная судьба, Медея Колхидская. Слабость, сковавшая тело, не позволила проявиться внутреннему удивлению внешне, но было оно велико. И все же она не оправдывает то, как ты поступала с невинными людьми, хоть мне и понятно, почему их жизни тебя не волновали. Ты стала ведьмой не по своей вине, но по своему выбору». Примарх поднялся и вновь окинул умирающую женщину взглядом. Она виделась ему заблудшей душой, что просто стремилась к свету, хоть ей и не удавалось его достичь. «Мне жаль тебя, и тем не менее, мы являемся врагами, по воле злого рока. Но я дам тебе возможность попрощаться». В вихре пламени тело Фулгрима вернулось в прежний вид, а сделанный им шаг в сторону позволил увидеть человека, что смотрел на происходящее. Кузуки Сайчира, уже знакомый примарху учитель истории, оказался мастером кастер. До сего момента он находился в укрепленной комнате, где ему ничего не угрожало. Но сильный грохот и тряска не позволили ему усидеть на месте, отчего он и узрел предсмертный миг его слуги. На ничего не выражающем лице мужчины сложно было увидеть что бы то ни было, но глаза примарха ясно видели грусть. Кастер была дорога ему. Спокойным шагом мастер направился к слуге. Может, в его голове и промелькнула мысль попытаться спасти женщину, но холодный разум не внял ей, ибо мощь, источаемая фигурой сына повелителя человечества, подавляла. Даже обладателю сильной воли было сложно напасть на такого, как Фулгрим, хоть Кузуки скорее всего бы смог. Но сейчас он желал лишь приблизиться к женщине, в груди которой была зияющая дыра с обугленными краями. «Господин Сайчира, не говори, не трать силы». Присев на колени перед Медеей, мастер окинул ее взглядом. Миг спустя, его рука аккуратно легла на тонкую ладонь. Так они и застыли, под беспристрастными глазами примарха. Пурпурные зрачки неотрывно следили за тем, чтобы слуга магии не попыталась совершить что-то перед смертью. Но она ничего не собиралась делать. Просто смотрела на того, кто принял ее и был рядом. Того, с кем она сама хотела быть рядом. На глазах начали собираться слезы разочарования. Неумолимая сила этого примарха Фулгрима перечеркнула все ее планы на спокойную жизнь. Впрочем, подобное не в первый раз произошло с женщиной. Боль уже не так сильно терзала обожженную душу, но все же была нестерпима. Мда, полплана оказались лишними. Рин стояла на небольшом удалении, вместе с остальными. «Сила моего лорда тебя удивляет?» Для Вергилия не стало неожиданностью подобное развитие событий. «Причем здесь удивление, на кой мы вообще придумывали тактику, если хватило Фулгрима и Тацита?» Тасака покосилась на Сейбер, чей внешний вид не говорил ни о чем, однако ее волосок на голове был чуть напряженный, метался из стороны в сторону. Неизвестно как, но он шевелился сам по себе, выражая настроение хозяйки. Ей решительно не нравилось, что она не участвовала в битве, как планировалось, а просто стояла в стороне. А разве не хорошо, что никто не пострадал? Один только Шира был рад успешному выполнению операции. Да, пожалуй, другого и ждать не следовало от моего владыки. А во, они в чем-то согласны. Неужели завтра солнце поднимется на западе? Золотое светило, разумеется, не спешило удивлять, зато ему нашлась замена. Так, кто это у нас? На крыше соседнего дома возник копейщик в синем. Кухулин, как и любой маг или слуга, ощутил буйство силы на холме, а пропускать веселье ему не хотелось. Псина. Глава гвардии Феникса сверкнул алыми линзами шлема и вперил взгляд во врага. Анусаран не забыл этого мерзавца, посмевшего ранить его лорда. Силовая алебарда заискрилась. Могучее оружие пробудилось ото сна, желая покарать врага Феникса, а его владелец в молниеносном броске атаковал лансера. А во, сразу к делу, мне это по нраву. Заткни пасть, пес, ты поплатишься за оскорбление моего примарха. Вергилий был объят праведным гневом и без жалости разил врага, уже успев оставить пару порезов. Мастерство гвардейца удивило Кухулина, ведь мало кто был способен сравниться с ним во владении древковым оружием. Благо из превосходящих была только его учитель. От воспоминания о ведьме страны теней, Ситанту передернуло, и он едва не пропустил удар. Сейбер, а ты не хочешь вмешаться? Вергилий хочет отстоять честь того, кому присягнул в верности. Вмешательство будет великим оскорблением. Рин перевела взгляд на холм, где за деревьями была едва видна крыша храма. Фулгрим справился на удивление быстро, она даже напрячься сильно не успела. Правда, то, с какой скоростью уходили драгоценные камни, удручало. Делать их накопителями больше не проблема, но ведь их же нужно где-то доставать, личные запасы необработанных камней уже почти истощились. А ведь впереди еще не одна битва. Глава 15. Звон. Столкновение орудий высекло искры. Алое копье противостояло массивной алебарде. Пурпурный гигант не знал пощады. Древний герой не знал страха. Уже неизвестно, сколько шло сражение между одним из старейших легионеров третьего и легендой ирландских земель. Дух Ситанты ликовал, ибо обрел достойного соперника, по-настоящему равного. Тот был закован в доспехи, тяжелые как видом, так и делом. Но это не мешало ему двигаться на недосягаемой для простого смертного скорости, будто и не сковывали они его. Клинок силового оружия сиял во тьме, превращая каждый удар в настоящее светопредставление. И каждый взмах нес смерть, так твердили инстинкты, походившие на звериные. Вергилий видел, что его противнику нравится их битва, что он получает от нее удовольствие. И это злило. Какой-то жалкий варвар смеет смеяться, когда на него обрушивались удары человека, созданного, чтобы вселять страх во врагов человечества. Сын Феникса не даст этому наглецу прожить еще один день, как было со всеми, кто рискнул посягнуть на честь его примарха. Яростным ревом, дублированным вокс-системами, Астартес заставил стоящих на небольшом удалении мастеров вздрогнуть. Теперь точная и выверенная манера биться не слишком подходила охваченному гневом сверхчеловеку. Керамитовый колосс понесся на лансера, и тот поразился тому, какую скорость может развивать эта махина. На него будто несся разъяренный бык. Широкий росчерк, чей радиус был пропорционален размеру тела гвардейца, заставил синего копейщика отступить. Он отпрыгнул к стене одного из домов, среди которых и велось сражение, но на этом все не закончилось. В него уже полетела, ставшая ненавистной, плазма. Пусть плазменный пистолет Анусарана уступал в мощности оружию его примарха, но это не умаляло угрозу. Сгустки ионизированного газа нужно было обтекать, как какому-то танцору, иначе пришлось бы терпеть ужасные ожоги. Заминку противника нельзя было не использовать, как и поступил Вергилий. С низким стартом его фигура вновь понеслась на Кухулина. Гулкая поступь разносилась по округе, создавая впечатление, что где-то работает громадный штамповочный станок. По пути успев несколько раз выстрелить, космодесантник протаранил каменное основание жилого дома, чем сотряс все сооружения. Ситанте удалось ускользнуть в последний момент, и сейчас он оказался на крыше соседнего здания. Знатно мы веселимся, правда же? А как тебя звать-то? Космодесантник резко развернулся к ненавистному врагу, чем стряхнул с себя пыль и осколки. Все телом он источал желание сделать так, чтобы лансер оказался разорван и смят, обращен в прах. Ладно, вижу, ты не так разговорчив, как Фулгрим, твой военачальник. Да, ты не достоин даже произносить его имя, отродье. Незапятнанный плащ взметнулся и стал развиваться подобно знамени, стоило только Вергилию совершить мощный прыжок в сторону противника. Знаешь, не слишком-то интересно, когда противник не разделяет радости от сражения, как-то даже обиженно произнес Кухулин. Его расстраивало, что он до сих пор не встретил того, кто так же любит добрый мордобой, как и сын Луга. Хотя ты точно один из самых необычных моих оппонентов, размером так точно, говорил он, пока находился в воздухе, ведь попасть под атаку алебарды этой громадины не хотелось. Когда лансер приземлился вдалеке, Вергилий вновь зарычал. Верткого гаденыша никак не удавалось задеть, но гневные звуки космического десантника были заглушены ревом автопушки. Тацит нашел хорошую позицию на другой крыше и с нее вел огонь по противнику. «Не, таким меня не проймешь», — сказал Кухулин, когда все снаряды были отклонены каким-то волшебным образом. «Действительно волшебным, ведь то была божественная защита от дальних атак. Можешь хоть всю ночь пыта, а ты ж...» Технодесантник быстро понял, что так ничего не добиться, потому сменил тактику. Из наплечной пусковой установки хлынул град разрывных ракет, которые взорвались, стоило им оказаться близко к цели. Как было ясно по прошлым столкновениям, новоявленная особенность слуги не распространялась на физические явления, вроде плазмы или взрывов. Подпаленный лансер вынырнул из облака черного дыма и недовольно смотрел на терминатора и его примарха, стоящего рядом. Ответный взор последнего был насмешлив. «Ты ничему не учишься, Кухулин. Да неужели? Так давай я тебе покажу, как люблю это дело». Кровожадный оскал дал понять, что рыцарь копья ни капли не боялся четырехкратного численного превосходства. «А ты думаешь, потянешь? О, для меня уже это вопрос чести, серьезно. Но предупреждаю, по-честному я не бу». Неожиданно Ситанта замолчал. Его лицо потеряло азарт, сменившись бледной скукой и чем-то похожим на усталость. «Это уже не смешно». Тихий шепот был скорее смиренным, чем возмущенным. «Согласен, потому помогу тебе избавиться от будущих страданий. Ты не уйдешь отсюда, лансер». Чуть светящиеся глаза примарха уже не имели насмешки, приобретя серьезность, убийственную. «Уйду, правда, не уверен, что этому стоит радоваться». Последнюю часть синеволосый произнес тише, скорее говоря с собой, чем с окружающими. А те уже готовились. Вергилий напряг тело, выставив алебарду вперед. Именно ею он собирается пронзить врага. Тацит зафиксировал цель на внутришлемном дисплее и вывел системы наведения на предельную производительность. Артурия, для которой наконец нашлась битва, покрепче перехватила рукоять невидимого меча. Всем скопом на одного не слишком по-рыцарски, но сейчас идет война, а не турнир или дуэль, как было до этого. А сам Фулгрим острым взором смотрел на Ситанту. Четыре духа, так или иначе призванные Граалем, скрестили взгляды на одиноком силуэте копейщика, и первый действовать решил Вергилий. Едва уловимым движением, он скакнул на соседнюю крышу, чем переполошил жильцов. Молниеносный взмах был парирован, а затем уже Анусаран уклонялся от замаха. Кухулин, пусть и получил приказ бежать, не собирался так просто уходить, ведь прорвать строй противника было необходимо для отступления. Короткий обмен ударами не принес ничего, кроме искр, которые высекло оружие. Последний широкий росчерк алебарды заставил противника спрыгнуть на дорогу между домами. А миг спустя, к паре присоединился примарх. Крушитель кузнец, что вновь явил себя, немезидой навис над головой копейщика. Последующий удар вызвал грохот, будто от обрушения гор. Кухулин едва успел спастись, но лишь для того, чтобы не слишком удачно избежать новой атаки. Клинок Артурии невидимой волной устремился в грудь мужчины и оставил неглубокий разрез. Короткая заминка позволила союзникам сгруппироваться и атаковать с трех сторон. Ситанта был загнан в угол. Крутясь как уж на раскаленном камне, он едва ли мог продержаться долго, это было очевидно. Его скорость и ловкость позволяли ему не умереть под таким натиском, но это лишь вопрос времени. Кинетические волны от молота, линии света от силовой алебарды и слабозаметные атаки невидимым клинком. Все это вместе создало на теле Кухулина множество ран. Крепкое тело слуги было не так просто уничтожить, но враги давали понять, что они могут добиться успеха, особенно Фулгрим. Одного прямого попадания хватит для мгновенной гибели. Лансер, как и его мастер, поняли это, потому было задействовано командное заклинание. Всего миг потребовался, чтобы гончая кулана превратилась в сноп искр и исчезла с поля боя. Увидя это, троица и наблюдатели остановились. Очередное бегство слуги копья вызвало раздражение, особенно у Вергилия. Тому была ненавистна мысль о неспособности покарать эту тварь, да еще и на глазах примарха. То, что последний и сам не сумел достать противника, даже не появилось среди дум Астартес. Союзники опустили оружие и посмотрели друг на друга. Гвардеец уже хотел упасть на колени и раскаяться в своей некомпетентности, но его остановила поднятая рука Фулгрима, которому были очевидны намерения его сына. «Не нужно, Вергилий, ты хорошо сражался и тебе ни за что извиняться, мой лорд». Анусаран все же склонил голову, в ответ на честь получить похвалу от фениксийца. А ведь в былые времена, примарх детей императора не терпел огрех, вне зависимости от причин. К примеру, при осаде крупнейшего атолла на Лейроне, капитан терминаторской роты опоздал на пару минут, чем несколько нарушил четкий план действий. Пусть ему преградили путь многочисленные враги, прорваться через которых за тот срок было настоящим подвигом, Фулгрим счел это ошибкой, а совершенство не терпит таковых. Вспоминая эти события, Вергилий признал, что его примарх изменился, и похоже, в лучшую сторону. Нет, его лорд идеален, он не мог быть лучше, чем прежде, ведь это означает, что до этого он был хуже. Такое невозможно по определению, он просто слегка изменил приоритеты, в ответ на внешние обстоятельства. Сражался-то хорошо, но мне, знаете ли, не слишком нравится проводить гипноз на куче народа. Тут жилая зона, может, стоило хоть попытаться подальше отойти, говорила Рин, вернувшаяся из небольшого забега по тем домам, что были задеты в ходе битвы. Простейшие заклинания, запутывающие воспоминания и ослабляющие критическое мышление на некоторое время она использовала, наверное, больше раз, чем за всю жизнь. Гвардеец уже хотел приструнить наглую девчонку, как его прервали. Рин, лансер не слабый противник, то, что Вергилий не навредил ни одному человеку, уже достойно уважения. Спокойный голос Артурии заставил девушку скрестить руки на груди и тихонько заворчать, словно дед, который понимает, что молодежь права, но не хочет это признать и теперь обижается по-стариковски. Тот, на чью защиту встали, как-то странно посмотрел на королеву. Неожиданно, признал он, ну будет тебе, Тасака, все ведь хорошо закончилось, пойдем лучше домой, ты, наверное, устала? Юный Эмия подал голос и попытался успокоить девушку, хотя то, как Рин дулась, показалось ему милым. Ладно, ладно, я поняла, патетично взмахнула руками она, эту ночь действительно лучше заканчивать. И для пущей убедительности, гордо отвернула лицо от собеседников. Все были с ней согласны, однако, возникло неожиданное обстоятельство. На небольшом удалении, материализовалась новая гостья. Женственная фигура освещалась уличным фонарем, из-за чего ее фиалковые волосы казались еще ярче, чем должны. Каждый из присутствующих насторожился и устремил взгляд к новому лицу на сегодняшней сцене. «Я пришла не ради битвы». Почти безэмоциональный голос Горгоны донесся сквозь ночную тишину. «Мой мастер желает поговорить», и стоило ее словам достичь группу слуг и мастеров, как из-за угла одного из домов, что были за спиной медузы, выступила девушка. Неторопливой поступью, она направилась к своей слуге. Ни единое движение не выдавало в ней агрессии и, в то же время, опасения. Она была спокойна. Встав рядом с Райдер, она встретилась взглядом с Фулгримом, а тот смотрел в ответ. Пурпурные глаза пристально взирали в ониксовые, что отливали легкой синевой. «Позвольте представиться, мое имя Цурукава Хинака, я мастер Райдер». Небольшой традиционный поклон сопровождал приветствие. «Мне хотелось бы немного побеседовать, если вас не затруднит». Легкая улыбка появилась на аккуратных губах. «Ты ведь осознаешь, что тебе не удастся сбежать, если мы не будем настроены на разговор?» Не спросил, но утвердил примарх. «Так что может оправдать такой риск?» То, что суть этого ритуала исказилась и больше не принесет желаемого его участникам. Все еще не подавая признаков беспокойства, ответила Хинака. Сын повелителя человечества не изменился в лице, однако благородный пурпур глаз будто разгорелся, обратился в искры во мраке ночи. Рассказывай. Сасаки Кадзира ощущал, что более не способен оставаться в этом мире. Энергия, что удерживала его в мире живых, более не поступала, а мир выдавливал его из реальности, как чужеродный элемент. До этого момента, храм, воздвигнутый его жестокой хозяйкой, защищал от внимания планеты, но теперь ничто не позволит псевдослуге спастись от повторного забвения. Хотя это не вызывало ни капли сожалений, скорее удовлетворения. От свободы, пусть и мимолетной, самурай прикрыл глаза и просто наслаждался ночной прохладой. Этому не мешало даже то, что недалеко от него на коленях сидел мастер-кастер. Пусть тело принцессы Калхиды распалось на частицы света и оставило после себя лишь пустоту, он так и не поднялся, и даже слова не проронил, пребывая с естественным для себя выражением лица. Сасаки не переживал по этому поводу, хотя то, как Кастер проживала последние моменты своей жизни, невольно заставило его чуть изменить свое мнение о ней. Жестокость была не единственным обитателем ее сердца, но все же симпатии это не прибавляло. Наконец, едва слышный потусторонний шепот настиг мечника, на что тот сразу обернулся к его источнику. На уцелевшей крыше храма нависала фигура, облаченная в темные одежды. Они трепетали от слабого ветра, и даже луна, вышедшая из-за туч, не могла разогнать тьму. Та окутывала тело странного существа, единственной отличительной чертой которого была белая костяная маска. «Ужель глаза меня обманывают?» Не подавая признаков беспокойства, прошептал Кадзира. «Ассасин, во плоти!» Голос вновь донесся, но в этот раз со спины. А следующее, что ощутил самурай, была разрываемая плоть. Короткий кинжал вошел прямо под ребра, под таким углом, чтобы пронзить сердце. Наиболее верный путь к тому, чтобы оборвать жизнь разумного ударом в спину. «Свобода опьяняет, не правда ли?» Провернул он лезвие, отчего кровь начала сочиться с двойной силой. Да, это поистине так, отяжелевшие веки великого мастера начали укрывать его взор от мира живых, в котором ему посчастливилось оказаться вновь, но, жаль только, что она столь мимолетна. С мягким шлепком тело рухнуло оземь, и последнее, что увидел Сасаки, это то, как убийца направился к бывшему мастеру Мидэй Калхицкой. Но оттого она и прекрасна. Эти слова он произнес на последнем вздохе, перед тем, как взор окончательно застлила темнота забвения. Кузуки Сайчиро заметил происходящее у него за спиной, но ему не было дела до этого. Он знал, что не совладает со слугой, чьи шаги были вестниками его погибели. Последние мгновения жизни лучше было потратить на то, чтобы почтить память той, кто не успела мысль завершиться, как оборвалась вместе с биением сердца учителя и бывшего наемного убийцы. Он пал от рук подобного ему, тому, чья судьба была связана с тленом и кровью. Фигура в темном балахоне стояла над телом убитого. Было невозможно понять, о чем она думает, но этого и не требовалось. На сцене появился новый игрок, что пребывал в тени все это время. Из роя жуткого и омерзительного вида крылатых насекомых, собралась фигура старика. Его тусклые глаза, в которых уже нельзя было увидеть ничего, кроме порочных желаний, скрытых в их глубине, взирали на последнего слугу этой войны, что наконец вступил в нее. Скрипучий смех мог вызвать тошноту и озноб у любого, кто его услышит, до того мерзок был он. «Похоже, тебе не помешает, мастер. Как насчет меня, ассасин?» Матазакин был рад, если то, что способна испытывать его искаженная душа, можно так назвать. Его изначальный план пошел прахом, из-за бездарности его внука, весьма предсказуемый к слову. Какой-то неизвестный маг умудрился отобрать его командные заклинания, да еще и не потратив ни одного, как пришлось сделать им. И теперь, в руки старого магуса пришел новый союзник, да еще и самый любимый. Закину очень импонировал стиль ведения дел класса убийц. Темные провалы маски были направлены прямо на старика. Ответ уже был предрешен, ибо у Хасана проклятой руки была миссия, данная ему его истинным хозяином, тем, кто и вызвал его в эту эпоху, а потому, использовать взорвавшегося червя будет наиболее оптимальным решением. Ведь так и должен поступать ассасин, использовать любые средства для устранения жертвы. Тишина пронизывала своды обители Божьей. Как и всегда, даже при взошедшем светиле в ней не было прихожан, а уж под луной тем более. Катоми Никирей стоял перед распятием, на котором изображался сын господа, пожертвовавший собой за грехи человеческие. Сколь иронично было это стремление, по мнению лжесвященника. Ради спасения душ паствы своей, он перенес муки, которыми одарили его сами люди. Как бессмысленно! Мысль прервал голос его слуги, что подпирал стену с беспристрастным видом. «Тебе еще не надоело мешать мне сражаться?» Я не для того ответил на призыв, чтобы постоянно бегать от битв. По Кухулину прошелся взгляд прикрытых глаз, и тут же вернулся к символу веры. «Сколько мне ждать и позориться перед врагами?» «Ровно столько, сколько потребуется, Лансер. Как мы и договаривались, ты получишь то, чего желаешь. Разве не для этого существует чаша Христова?» С тонкой улыбкой говорил Кирей. «К тому же слуги должны выполнять приказы своих мастеров, потому избавь меня от жалоб. Лучше потрать время на восстановление, твоему телу досталось». Гончая Кулана, которого посадил на цепь ненавистный хозяин, досадливо покачал головой. «Удача – его главная слабость. Угораздило же попасться в лапы к этому гнилому человеку». С подобными мыслями Ситанта растворился в воздухе, дабы не терпеть липкого присутствия этого просто этого. «Твоя шавка уже начинает показывать зубки, не боишься, что он наплюет на твою власть над ним?» Громкий и властный голос, под стать сути его хозяина, раздался с задних скамей. «На мою помощь можешь не рассчитывать, Кирей». Алые глаза так и не обратились к спине священника. «Он не станет помехой, в отличие от некоего Фулгрима». Златовласый повел хрустальным бокалом с насыщенной красной жидкостью. «Даже мне неизвестно, кем он является, хотя это не мешает мне видеть его суть. Вот как, тогда, может, соизволишь поделиться?» Наконец развернулся мужчина, дабы взглянуть на второго обитателя этого места. Молодого мужчину, на идеальном лице которого отпечаталось превосходство над всем сущим. «Только потому, что у меня в последнее время благодушное настроение. Не думай, что я стану рассказывать тебе обо всем, что спросишь». На краткий миг замолчав, дабы насладиться прекрасным напитком, древний продолжил. «Он сломлен, раздавлен сожалениями. Я уже взглянул на него издалека и увидел лишь тень былой силы. Впрочем, теперь пауза была более продолжительной, будто молодой человек не мог подобрать подходящего слова. Впрочем, король соизволил не заметить наглого вмешательства в его раздумья, ведь те, вопреки всему, были интересны больше, чем пустышка в живом обличье. Где-то в глубине еще есть сила, та, которую он утратил, ушла не до конца. Занимательно будет, если ему удастся ее восстановить. Какая редкость, так высоко отзываться о ком-то для тебя. Не дерзи мне, смерть. Алые зрачки, в приглушенном свете луны, приобрели оттенок, похожий на кровь. Он такое же ничтожество, как и все. Лишь букашка под моей стопой, подобно тебе, потому не зарывайся. Разница лишь в том, что прозванный фениксийцем, загадка для меня. Подобное недопустимо, ибо все под этим небом принадлежит мне, потому должно быть понятно и очевидно. Такое досадное недоразумение стоит исправить. Рожденный править земной твердью, древний король не терпел столь вопиющего неуважения к его власти. Нынешний Эрчер странен и непонятен. Непонятен королю героев. Ощущения последнего твердили, что в нем скрыта мощь, неведомая доныне. Будто какой-то свет бессильно рвался покинуть темницу из страхов, которую воздвигла эта шавка. И его отголоски, незримые для любого кроме короля, отдавали знакомым чувствам. Чувствам божественного, но были иными, человеческими. Сила, что могла родиться лишь из воли высших существ, не имела аналогов в этом мире. Даже сам Гильгамеш родился как глаз богов в царстве людей. А теперь объявился какой-то наглец, который будто не желает признавать власти над собой, которую продиктовала сама судьба. Именно так ощущался Фулгрим. Но, похоже, этот глупец сам не понимает, что скрывается в нем. Ведь, яви он эту силу, она бы сразу объявила о себе, да так, что весь мир содрогнется. Гая и Алая могли отреагировать как угодно, даже послать своих зверей для ликвидации угрозы. А ничем иным они не сочтут, можно сказать, пробужденного примарха. Хотя, король был уверен, что для него самого, тот не станет помехой. Будет мешать, значит будет раздавлен как жук. Он оказался достоин твоего внимания, думаю, стоит приготовить зонтик, ведь завтра точно пойдет дождь. В нескольких сантиметрах от виска священника просвистел зазубренный клинок, вылетевший из золотого зева портала. От места удара начала идти трещина, что прочертила себя вдоль тела Сына Божьего. Увидевший это Кирей, краем разума отметил, что бедного Иисуса никак не оставит в покое. Еще одно слово, и ты лишишься жизни, насекомые. В словах не было угрозы, скорее они походили на констатацию факта. Гильгамеш не утруждал себя обращением внимания на язвительность пешки, пока эта пешка была нужна. Но даже так, переступи она черту, как он сметет ее с доски. Катомини это понимал, потому замолчал. Мимолетная угроза жизни не вызвала в нем ни грамма страха, лишь легкое веселье. Раздражать людей, а особенно короля героев, было весьма забавно. Когда мужчина ушел вглубь церкви, так и не убрав с лица улыбки, скрывающей насмешку, властитель рука продолжил раздумья. Планы его были близки к кульминации, и странный Эрчер не сможет этому помешать, как и любой другой дерзнувший мешать королю. Решение принято и не подлежит обсуждению, ведь такова воля правителя мира, являющегося таковым по праву рождения, праву, дарованному богами, а после заслуженному самостоятельно. Ни люди, ни, уже давно мертвые, боги не в силах предотвратить неизбежное. Сама судьба их подвластна первому герою. Это само собой разумеется, ибо все сущее принадлежит Гильгамешу. Глава 16. Что значит осквернен? То и значит. Собеседница, видя, что собеседник ждет ответа, перестала давать он ее в односложной манере. Мне и самой неизвестно, что произошло с Граалем, однако, его уже нельзя считать тем, чем он был изначально. В таком случае, чем это грозит? Разве не очевидно? Хинака чуть приподняла брови, будто не понимая, что может быть непонятно. То, что создано исполнять желания, исказилось, но продолжает выполнять свои функции. Чаша дарует то, чего жаждет обладатель, но будет ли это действительно тем, чего он хотел? Примарх прикинул, как может обернуться исполнение желания, имеющие глобальные масштабы. Вроде мира во всем мире, один из банальнейших примеров. Мир – это отсутствие конфликтов интересов, идеологии и мировоззрений. Истинный мир, при котором не будет никакой борьбы, возможен только в пустоте, ибо сами люди не способны перестать бороться. Такова их суть. Значит, устранение живого разума на Терре исполнит эту несбыточную мечту. Только вот толку от такого, мягко говоря, мало. Мир не настолько прост, и пути всегда имеют значение. Построенное на крови и костях продержится меньше, чем воздвигнутые носителями горящих сердец и сплоченной воли. «По какой причине ты рассказываешь это нам? Чего добиваешься?» От услышанного вопроса на устах девушки заиграла мягкая улыбка, коей она одарила Платиноволосова. «Лукавить сейчас, подвергать свою жизнь угрозе, потому отвечу искренне». Тихий шаг приблизил девушку, чьи волосы были темны, подобно межзвездным просторам. «Мне нужна ваша помощь». Тонкая кисть легла на грудь, в жесте означающем, что слова исходят из самого сердца. «В очищении, именно». Чуть довольно кивнула дева, однако вернула себе самообладание. «С давних времен мой род занимался, можно сказать, экзорцизмом. Мои предки дали клятву защищать простых людей от существ за гранью их понимания, столь древнюю, что уже никто не помнит причину». С глубоким почтением в глазах произнесла она. «Потому, стоило мне почувствовать зло в ритуале, как я немедленно начала действовать». Отнесла она руку к слуге, стоящей у правого плеча. «Ты перехватила контроль и приказала снять барьер». Ответ на исчезновение кровавого форта наконец явил себя. «Тогда зачем Горгона напала на меня в лесу?» Острые взгляды скрестились на паре. Особенно отличился Вергилий, что неудивительно. Хотя Артурия ему не уступала. «Я не могла исключать, что призванные уже подвержены проклятию, потому необходимо было проверить этот момент». Цурукава оставалась невозмутима, как и на протяжении всего диалога. «К счастью, все слуги чисты, источник зла – это сам Грааль. И позвольте не дожидаться следующего вашего вопроса. Только вы, на мой взгляд, подходите для создания союза, надеюсь, мне не придется объяснять почему. Жестокий древний маг, подчинивший ассасина, вдобавок оба мертвые, жаждущий битвы копейщик и обезумевший герой, с мастером под стать. Выбор действительно невелик, Фулгрим признавал это, и тем не менее не ослаблял бдительности. Вполне вероятно, что эта девушка решила пойти на рисковую авантюру и втереться в доверие под лживым предлогом, хотя последнее почти невозможно. Все, от сердцебиения до сокращения лицевых мышц, твердила об искренности. Разве что временный самогипноз или нечто подобное, маги этого мира умели удивлять, вопреки своим ограниченным возможностям. И к слову о магах, мне вот что непонятно. Пытливо посмотрела на Хинака Рин. Как я могла не знать о таком древнем роде охотников на нечисть? Впервые слышу о твоем клане или что там у вас. Потрудись объяснить. Тут нечего объяснять. Просто мои родичи предпочитают не пересекаться с магами, благо наши интересы редко соприкасаются, ведь мы не преследуем нечестивых магусов, клятва этого не подразумевает. Как-то сомнительно звучит. Продолжила Тасака, но тут слово взяла обладательница Святого Клинка, чье предназначение – беречь покой рода людского. Поддерживаю. Но если то, что она говорит, правда, необходимо немедленно принять меры. Само собой, Арти. Поддержал ее Фулгрим. Королева, миг спустя, ощутила на себе пронзительный взгляд темных глаз, синева в которых проявилась лишь сильнее. Хинака пристально смотрела на воительницу, отслеживая каждое движение. А когда Артурия ответила недоумением, тщательно скрытым, как всегда, мастер Райдер опомнилась и слегка смутилась. «Прошу прощения», — слегка поклонилась она в сторону всей группы, стоящей напротив. «Это не относится к делу, но в свободную минутку мне нравится изучать истории и предания, а вы одна из их героев, вот я и не удержалась». На бледных щеках проступил предательский румянец, впервые показав иную сторону невозмутимой красавицы. Следом она элегантно кашлянула в кулачок. «КХМ, думаю, лучше вернуться к теме. Не страшно, и да, нам стоит продолжить». Этим занялся примарх. «Каким образом ты сумела обнаружить изменения в Граале?» На что, полностью вернувшая самообладание Цурукава, нашла что ответить. «Моя семья владеет особыми знаниями, которые и позволили мне добиться этого. Я буду не против поделиться их частью, если мы придем к соглашению, но не думаю, что метод обнаружения так важен. Пусть так, предположим, мы согласились на союз. Что ты предложишь сделать?» Под взглядом пурпурных глаз, девушка на некоторое время умолкла и будто была заворожена. «В первую очередь, нам нужно найти существо, совершающее зверские убийства в городе, как сегодня. Да, похоже, вам уже известно о них. Из того, что мне удалось понять, оно использует жизненные силы людей для насыщения. Вероятно, это нужно для восстановления сил и последующего воплощения в физическом мире». Фулгрим прикрыл глаза, восстанавливая из памяти те записи, которые показал Тацит некоторое время назад. Действительно, это, вероятно, было связано с участниками войны. То, что жертвы были нецельными, могло быть результатом пожирания их тел неизвестным, и все же изначальной гипотезой был один из слуг. Но этой ночью все они стали известны и не похоже, что кто-то из них имел подобные возможности. Даже Горгона, как понял примарх, могла высасывать прану вместе с кровью, и плоть была ей не нужна. Это заключение стало последней мыслью в цепочке размышлений Арчера. Слегка повернув голову и скосив взгляд на стоящих чуть позади него, Феникс задал немой вопрос о мнении своих соратников, даже младших. Первый ответил, что снова неудивительно, Вергилий. Он крепче сжал древко алебарды, чем вызвал едва различимый металлический скрежет от трения керамита и следом ударил по мостовой. Второй стала Артурия, которая решительно кивнула, глядя прямо на Фулгрима. Эти сверкающие изумрудные омуты были пронизаны решимостью узнать правду и сделать то, что должно. Впрочем, другого и не следовало ожидать от благородной королевы. Чистота ее помыслов могла сравниться только с чистотой сияния клинка обещанной победы. Рин некоторое время буравила недоверчивым взглядом неизвестную Магессу. Подозрение так и плескалось в голубых глазах, и пара капель окропили даже Фулгрима. Почему, непонятно, скорее чтоб неповадно было, но это ничего не принесло, потому, слегка вымученный кивок сопровождался тяжелым вздохом, и только Шира медлил, не от сомнений, но от беспокойства. Вся эта ситуация вызывала в нем странное опасение и даже страх, будто ничем хорошим все не кончится. Особенно сильно это проявилось после слов о существе, что пожирает людей. Но Шира не был бы Шира, если будет стоять в стороне, когда могут пострадать невинные. Что ж, кажется, тебе сегодня везет. Молча ожидавшая ответа Хинака искренне улыбнулась от понимания достигнутого успеха. Я безмерно признательна, господин Фулгрим. И вновь легкий поклон выказал благодарность, исполнивший его. Не радуйся раньше времени, мы не стали товарищами. По тебе ясно, что ты совсем не глупа и осознаешь, чем обернется обман. С холодом в голосе говорил примарх. Разумеется, я и не думала быть столь наивна и поспешна. Однако, все, что было поведано вам, есть чистая правда. Если потребуется, я поклянусь чем угодно, ради лишней крупицы доверия.